Легенды о големе. В поздних сказаниях еврейской мифологии, окутанных дымкой тайны мистики, возникает голем. Существо, слепленное не из плоти и крови, а из безжизненной материи, податливой глины или вязкой грязи. Он плод оккультных практик, рожденный стараниями каббалистов. Голем призван служить своему создателю, быть его верным помощником и защитником. Однако, подобно необузданной стихии, голем требует неустанного присмотра. Иначе из послушного слуги он может превратиться в неуправляемого разрушителя. В отличие от человека, наделенного чувствами, разумом и даром речи, голем — это сосуд, лишенный внутренней жизни. Он не видит, не слышит, не чувствует, не способен к размышлению и общению. И все же в своей безмолвной мощи он превосходит любого смертного. Его высокий рост и нечеловеческая сила делают его непобедимым воином, способным сокрушить любого врага, или же безжалостным разрушителем, сметающим все на своем пути. Этот мифологический образ прочно вошел в современную культуру, найдя свое отражение в жанрах ужасов и фэнтези, где голем предстает перед зрителями и читателями то в виде грозного чудовища, то в качестве послушного магического робота. Само понятие «голем» уходит корнями в глубину веков. Оно встречается в псалмах и средневековых текстах, где обозначает нечто аморфное, бесформенное, находящееся в процессе созидания, но еще не обретшее законченный вид. В Танахе, в псалме, глава 138, стих 16, слово «голем» означает незавершенный материал или зародыш в глазах Бога. В Мишне этот термин применяется к описанию некультурного, непросвещенного человека. В современном иврите голем означает «тупой» или «беспомощный». Так называют существо, слепо повинующееся командам, но в любой момент готовое вырваться из-под контроля. На идише слово «гойлем» описывает человека, пребывающего в состоянии апатии или ступора. Историческая личность. Раввин Иехуда Лив бен Бецалель, он же Рабби Лев, 1512-1609, реальное историческое лицо. Он был известен не только как иудейский законоучитель, но и как философ, математик, теолог, астроном. Был хорошо знаком со многими видными учеными того времени, например, с Тихо Браге. О раввине говорили, что он весьма интересуется различными оккультными практиками, но пытался ли он на самом деле создать голема, неизвестно. Одна из самых известных легенд о големе связана с именем Иехуды Лива бен Бецалеля, пражского раввина, жившего в XVI веке. Предание гласит, что именно он создал голема, чтобы защитить еврейскую общину от нападок и притеснений, участившихся в те неспокойные времена. Способы оживления глиняного создания и управления им разнятся в различных версиях легенды. Согласно самой известной, раввин Лев создавал своего голема на берегу реки, в предрассветном тумане, совершая сложные каббалистические ритуалы. Оживляя истукана, раввин вкладывал ему в рот шем, записку со священным именем Бога. По другой версии, на лбу голема бен Бецалель начертал слово «эмет», истина, дарующая ему жизнь. Внешне голем напоминал уродливого мужчину лет 30 и обладал невероятной физической силой. Днем он выполнял тяжелую работу, помогая бедным и обездоленным, а ночью патрулировал еврейский квартал, оберегая его от недоброжелателей. Но со временем в големе стали пробуждаться человеческие черты. Он начал испытывать голод и жажду, научился говорить, проявлять интерес к людям. Страх и отчуждение, которые он вызывал у жителей квартала, порождали в его душе одиночество и неприязнь к окружающим. Каждую пятницу перед наступлением шаббата раввин извлекал из рта голема записку с тайным именем, лишая его силы и обездвиживая на время субботы. Но однажды в суете Рабби Лев забыл совершить этот ритуал, и голем взбунтовался. Вырвавшись из-под контроля, силач обрушил свой гнев на еврейский квартал. Он крушил дома, убивал всех, кто попадался ему на пути, сея вокруг себя хаос и разрушение. Лишь чудом, Бен-Бецалелю удалось остановить взбесившегося голема. Изъяв священное имя из уст, Рабби лишил созданное им существо жизни, и оно рухнуло к его ногам. Разные големы. Имеются сведения о попытках создания голема задолго до того, как это сделал Рабби Лев. Например, Шлома бен Иехуда ибн Гвироль в XI веке якобы сотворил женщину-голема, которая работала в доме и в огороде. Шмуэль бен Каланимус Хе-Хасид из Шпейера изготовил голема, который играл роль слуги и сопровождал хозяина в путешествиях, охраняя его. А главный раввин Хелма Илия Баал-Шем, по легенде, даже был убит собственным творением. Тело голема, согласно легенде, было спрятано на чердаке старой синагоги в Праге и ограждено оккультными заклинаниями, чтобы предотвратить его новое восстание. Пражские экскурсоводы и по сей день рассказывают туристам, что прах голема все еще покоится там, под сводами старинной синагоги. Легенда о пражском големе облетела весь мир, вдохновляя писателей, художников и кинематографистов на создание новых произведений. В 1920 году чешский писатель Густав Майринг написал роман «Голем», в основу которого легла старинная легенда о глиняном великане, восставшем против своего создателя. В 1973 году Станислав Лем написал рассказ «Голем-14», исследующий философские аспекты создания искусственного разума. Легенда о големе отражает извечную мечту человека о создании искусственной жизни, о владении силой, способной творить и разрушать. Она предостерегает нас, что даже самые благие намерения могут привести к трагическим последствиям, если мы теряем контроль над силами, которые сами же и высвобождаем. Помимо записки с именем Бога, существовали и другие способы оживления голема, описанные в мифологии. Классический способ, когда на лбу голема писали слово «эмет» — «истина» на иврите. Удаление одной буквы превращало «эмет» в «мет» — «мертвый» и лишало великана жизни. Магические символы. Использование каббалистических ритуалов и нанесение на лоб голема различных символов. Вливание стихийной души или сущности в созданную статую, что, по мнению некоторых, вообще является кощунством. Использование жизненной силы. Передача голему жизненных сил и органов, таких как мозг и глаза. Каждый из этих методов подчеркивает мистический характер создания голема, существа, рожденного из глины и тайных знаний, воплощающего в себе как надежду на защиту, так и опасность неконтролируемой силы.